Глава 27. Азазель. «Видели? Проклятие!» Меня будто холодной водой окатило, одновременно с тем, как пришло осознание, в связи с чем день свадьбы так неожиданно приблизили. «Ты ведь от меня не отцепишься!» Смотря на свою ненаглядную невесту, шипел мысленно, больше всего на свете, желая рассказать ей, что думаю о самой Арете и всей этой чуши с браком. С каждым днем я ненавидел ее все сильнее. «Так, спокойно», — обратился к себе. «Нужна трезвая голова, иначе Левелин пострадает еще сильнее». «Я был с девушкой?» Надеясь, что замешательство не отразилось на моем лице, усмехнулся в ответ, расслабленной, даже ленивой походкой проходя в комнату. «Как интересно! И кто же она, хотелось бы мне знать?» Взглянув на подружек высокомерной выскочки, поймал взгляд одной из них. «Дамы, расскажите и мне эту увлекательную историю. Возможно, волшебство праздника действительно затуманило мой разум? Или же богиня играет с вашими воспоминаниями?» Обе аристократки вытянулись, будто проглотили палки, смотря на меня во все глаза. Их щеки заолели, в то время как я опустился в кресло и, устроившись удобнее, закинул ногу на ногу. «Я слушаю». «Лорд Бастиан, добро пожаловать в Ридеру. Нам с Катрин показалось, что это были вы». Я попытался проникнуть в разум Ареты. Мне нужно было узнать, что ей известно. Вот только опять ничего не получилось, и это на миг выбило из колеи. «Да что за дерьмо с моей магией происходит?» — выругался мысленно, предпринимая новую попытку. Ощущение, будто вокруг дочери лорда выстроена нерушимая стена, слишком сильно похожая на ту, которую создавал отец, заставило скрипнуть зубами. Но я быстро взял эмоции под контроль, обещая себе, что разберусь чуть позже. Сосредоточился на двух глупышках, кокетливо хлопающих глазами на зло Арете. Осторожно, стараясь быть незаметным, я проникал все глубже в их сознание, выискивая нужные мне воспоминания. «Итак, что же вы видели?» Подтолкнул их к необходимой мысли, тут же находя то, зачем пробрался в пустые головы, забитые кружевом и пудрой. «Мужчина, Сид, похожий на вас, обнимал рыжеволосую девушку». «То есть они не поняли, кто такая Левелин», — заключил я, взглянув на Арету, каменным изваянием, застывшую посреди комнаты. «Занятно. Ах ты, хитрая змея! Решила поймать меня, уверяя, что все знаешь. Ведь ни черта тебе не известно», — усмехнулся мысленно, хотя легкая улыбка все равно пробилась, изгибая мои губы. «Итак, вы увидели кого-то похожего и пришли к моей невесте, чтобы выставить меня в неприглядном свете. А вы уверены, что этот Сид был брюнетом?» Осторожно подкинул им мысль, попутно исправляя их воспоминания так, как мне было бы выгодно. «Кажется, произошла ошибка. Тот парень определенно имел светлые волосы, а еще у него была родинка на носу, прямо на кончике. И как можно перепутать? Совсем не похож». Девушки дышали все чаще, даже не догадываясь, что именно я подбрасываю им сомнения. Они бледнели и зеленели, а глаза обеих сплетниц нервно бегали. «Просто показалось. Это точно не мог быть лорд Бастиан. Тот Сид совсем не похож. И как теперь признаться, леди Лансер?» Продолжал я путать их мысли. «Дамы, вы мне объясните, что здесь происходит?» Строго возмутился я, переводя взгляд с одной аристократки на другую. «Миледи, может, хоть вы внесете ясность? Давайте вместе сходим и познакомимся с той девушкой, с которой я якобы был». «Госпожа!» — пискнула одна из двух сестер. «Не серчайте!» — потупила она взгляд в пол. «Мне думалось, что я действительно видела лорда Бастиана, но сейчас, когда ваш жених пришел сюда, это точно был не он. Леди Арета, нам довелось увидеть вашего жениха лишь раз, и мы ошибочно приняли его за другого». Вжала голову в плечи вторая девица. «Видели меня? Да?» — хмыкнул про себя, вылавливая нужные воспоминания. «А лорд Бастиан ли это был?» — вновь надавил на мысли перепуганных особ, принимаясь рисовать совершенно иной образ. «То есть с меня подозрения сняты?» — нахмурился я, старательно изображая задетую гордость. «Бывал, конечно, в разных ситуациях, но такой наглой клеветы в свой адрес еще не слышал». «Знаешь что, Арета?» — прищурился я, смотря на побледневшую невесту. «Прежде чем меня в чем-то обвинять, убедись, что твои подружки не придумали эту сплетню». «Азазель, я...» Губы аристократки задрожали, метая яростные взгляды в двух несчастных болтушек. Она сжала в кулаках платье до белеющих костяшек. «Ой, дамы, эта гремучая змея вам такое устроит!» — злорадствовал я. «Навсегда отучит сплетничать и лезть в чужие дела». «Что, Азазель?» — строго смотря на нее, грубо переспросил. «Мы прогуляемся до дома, о котором ты говорила, или что? Какой-то подружкой? Ты ведь меня пыталась подловить». «Азазель, я просто расстроилась, любимый!» — пискнула Арета, вжимая голову в плечи. «От ревности сама не своя. Не сердись. Эти идиотки сбили меня с толку, и я...» «Хватит. Не хочу больше слушать ни тебя, ни твоих подружек. Не трогай меня». «Азазель!» — истерично пискнула дочь Лансера, когда я поднялся с кресла и, отмахнувшись от нее, как от назойливой мухи, зашагал к двери. «Я сказал, хватит. Дай мне продохнуть. Не разобравшись, ты рванула жаловаться моему отцу. Так может и мне не сидеть в стороне и рассказать ему, какую дурь творит его будущая невестка вместе с какими-то сплетницами, пороча мое имя?» — скривился я. Конечно, наместник Бастиан посмеялся бы мне в лицо. Но ведь Арете знать об этом не обязательно. Пусть думает, что ее положение пошатнулось из-за глупой выходки. Возможно, будет осмотрительнее. Я пойду. «Азазель, не злись!» — рванула за мной девушка. «Когда буду готов поговорить с тобой, сам приду. А пока не трогай меня, иначе я завтра же покину поместье». «Блеф, да кто мне это позволит?» — вздохнул про себя, внешне сохраняя на лице холодную ярость. «Пусть хоть немного напряжется». Выйдя из кабинета, я зашагал вниз, заворачивая в коридор слуг и без стука заходя в одну из комнат. «Ос!» — лежа на узкой кровати и закинув руки за голову, поприветствовал Амдир. «Твоя каторга на сегодня закончилась?» «Я едва не облажался!» — рыкнул в ответ, плюхаясь в кресло. «Как?» — тут же сел друг. «Арета почти пронюхала о Левелин. Мне с трудом удалось сбить ее со следа».